374. Умия тоже относится к науке об огне. Умение направить огонь не есть механика, но познание высшей энергии, вынесенное из опыта тонкого мира. Новая стрела не полетит по словесному приказу. Нужен огонь, которому пространство не существует. Конечно, даже сильные стрелы могут быть отбиты черным огнем. Когда случится совпадение действий, тогда лучше обождать или защититься. 375. Зерно духа и разделение духа поясняют касательно монады. Зерно духа необходимо для жизни, но делимость духа делает возможным и обогащение, и расточение монады. Сознательно можно для пользы мира делить дух и посылать часть его на подвиг. Так происходит лишь обогащение. Но невежество может расточать сокровища и оставаться при спящем зерне. Так происходит бездушие. Конечно, невежественные части духа могут действовать как одержатели и горе сердцу спящему. Так, чтобы не возвращаться к делимости духа, запомним, что зерно духа может спать или сиять бодрствованием. Только этим светом создается магнит сердца, который привлекает в лоно свое отпущенные части духа. Большая разница — отпускать или растерять. Так можно запомнить, что спящее зерно духа, если и обуславливает жизнь, то все-таки допускает все свойства бездушия. 376. Также покончим со смешанным пониманием групповой души. Дух созвучий особенно сильно выражен в животных, когда индивидуальность не осуществлена. Но душа созвучная неправильно названа групповой. Переводы и толкования делают мешанину. Но даже Платон с половинчатыми душами был не только ближе к истине, но выразил ее красиво. Так не будем употреблять неверный термин «групповой души» и заменим его духовным созвучием. И в людях это созвучие является ценным достижением, оно создает индивидуальность. Не будем усложнять то, что можно быть принято просто. Необходимо перед дальним путем запастись лишь наиболее нужным. Было бы прискорбно нагрузиться сложными кружевами и забыть ключ от врат отчего дома. Отец не нуждается в кружевах и бахроме. Запомните, простейшие пути света Агни. Конечно, читайте книги, ибо нужно знать пути мысли бывшей, но для будущего запаситесь лампою Агни. 377. Много сгущений, и можно учиться радоваться подвигу. Невозможен подвиг в унынии. Уныние есть смерть, как прорванный кошель. Самое драгоценное высыпается в унынии, и можно назвать уныние смертью. Как человек встает после сна для труда, так человек подвигу открывает дверь. Нужно особенно светло зажечь огни, когда идем на победу. Так помните, особенно в дни утеснения. Оно — не что иное, как тетива для стрелы. 378. Чистое сердце чует, где напряжение. Оно успеет превозмочь утеснение и врагов. 379. О мире огненном следует говорить даже самым малолетним. Но еще раньше нужно сказать, что пустоты не существует и одиночества не бывает. Можно таким образом подойти к вопросу покровителя и руководителя. Дети начнут привыкать к мысли, что ничего тайного нет. Такое основание послужит им как верная защита от страха. Особенно вредно, когда невежественные родители начинают уверять ребенка не бояться, ибо ничего нет. Такое зерно отрицания затемнит всю жизнь и надломит сознание. Ребенок отлично знает сам, что везде что-то есть. Он видит многие образы, и даже огненные. К ребенку приходят играть неведомые дети и взрослые. Невежественные врачи начинают заливать эти прозрения бромом, как бы запечатывая крылья свинцом. Но не яды помогут. Только толковое объяснение действительности сделает детей здоровыми. Точно так же следует прислушиваться к каждому обрывку истины. Лама говорит, следует молиться каждый день, иначе лучше совершенно не молиться, и вы знаете по вашим основам, что это так. Действительно, нужно соблюдать высшие вибрации, не теряя ритма связи. Вы знаете цену работы постоянной, ритмичной, вы знаете, насколько такой натиск открывает врата.